Барон остановился 5 ступеньками ниже, поднял голову, в глазах ни малейшего отблеска мысли. «Что случилось, барон?» — произнес Сварог, удивившись, сколько буднично звучит его голос. «Они вломились в кабинет», — произнес барон странно глухим голосом, словно бы это были и не колебания воздуха, а нечто иное, воспринимавшееся не слухом, а мозгом. «Засовы уже поддавались. Я выбрал меньшее зло. Нельзя было попадать к ним живым». Кто мог ломиться в кабинет к протектору столицы? «Разве что Багряная палата?» Барон молчал. Лампа вдруг вспыхнула ярче, заколыхались тени, наливаясь чернотой. Высоко над головой в незастекленном окошечке свистнул ветер, неприятно, шипяще. «Закажите по мне за упокойную», — сказал барон, — «именем Творца». «Хорошо», — сказал Сварог. «Если вы мне расскажете, что происходит во дворце, кто прячется за сценой?» Барон молчал, глядя умоляюще. «Что они от вас хотели?» — спросил Сварог. «Я ошибся, как никогда в жизни, и ухитрился погубить себя сам. Все короли любят, когда их полиция раскрывает заговоры, и я решил придумать заговор. Очень хорошо все продумал, тщательно. Взял одно из пугал древнего чернокнижья, поселил его в столице, подобрал кандидатов в сообщники, тайные служители, а оказалось, что придуманное существует на самом деле, и они пришли прежде, чем я успел...» «О чем вы?» — спросил Сварог. «За упокойную. Обещаю. Именем Творца. Именем Творца. Улица Зеркальщиков, 45», — сказал барон. «Вдова Гуродье, собственный дом. У нее все мои бумаги, в том числе и план заговора. Имена, разумеется, притянуты мною, но картина оказалась точной. Я хороший полицейский, хоть вы и смеялись надо мной тогда. Заберите все бумаги. Это плата. Чем они мне помогут сейчас?» «Сейчас ничем. Пригодятся когда-нибудь потом». «Хорошо», — сказал Сварог. «Теперь скажите мне вот что. Когда мы с вами говорили...» Он на миг отвел глаза, создавая сигарету, а когда поднес ее ко рту, призрака уже не было. Только пламя колыхнулось в высоком стеклянном колпаке лампы, да ветер взвыл посреди безветренной ночи. «А ведь у меня по всем порогам и подоконникам была мелом проведена черта с соответствующими знаками», — сказала Мара, — «против таких вот визитеров». «Ты, наверное, подошвой стер в потьмах». Она опустилась на плащ, тряхнула головой. «Нужно сходить подновить, а то еще кого-нибудь дождемся». «Пора убираться из этого красивого города», — сказал Сварог в сердцах. «А кто спорит? Вот только...» — она задумчиво покачала головой. «Настоящий это призрак нашего безвременно усопшего сообщника, впутавшегося в какое-то темное дело, или очередная пакость неизвестных доброжелателей?» «А смысл?» «Ну, много ли смысла в пакостях?» — усмехнулся Сварог. «Нерационально? Не в шариках дело. В такой ситуации нужно стрелять и резать без всякой поспешности только тех, кто стоит на дороге. Похоже, было, визит призрака отбил у нее на сегодня охоту клирики. Помню, в Снольдере 2 месяца назад мы искали один документ...» Сварог хмыкнул. «Насколько я тебя знаю, 2 месяца назад из-за каждого угла торчали ноги». «Да ну...» — скромно сказала Мара, мечтательно глядя сквозь него. «Документ был в шкатулке, и ее нужно было забрать из загородного дома. Я чинно и благонравно поднялась на 3-й этаж, забрала шкатулочку и вернулась к лошадям, никуда не сворачивая, не отвлекаясь. И каждый, у кого хватило ума спрятаться в камин или выпрыгнуть в окно, остался жив. А кто не спрятался, я не виновата». Она бросила на него быстрый лукавый взгляд. «Бедный, я тебя опять пугаю?» удивляешь».